Глава 31. Ночь страха. Стоит ли удивляться, что после всего пережитого за последние два дня мне приснился кошмар? Хотя начиналось все просто замечательно. Мы с Сашкой шли по какой-то поляне, путались босыми ногами в изумрудной траве, держались за руки, дурачились, толкались плечами, как в детстве. И что-то билось у меня в волосах. Я сперва решила, что это запутавшийся жучок, и попыталась нащупать его пальцами, но обнаружила нечто воздушное, закрепленное на прядях. Фата? Ого! Да на мне подвенечное платье! Кипенно-белые волны стелются по траве. Я хотела спросить Сашку, что это значит. Мы что, женимся? Но тут услышала стоны и сдавленные крики прямо у себя под ногами. Саня куда-то исчез. Я опустилась на корточки и развела траву руками. Там была огромная дырища в земле, укрытая решеткой с крупными ячейками. В нее я и заглянула. Слабо освещенный туннель уходил вниз на многие метры, может, километры. Но для моего зрения словно не стало границ. Я отчетливо видела далеко внизу другую, такую же решетку, а за ней запрокинутое лицо девочки, той самой. Она ничуть не подросла. Только личико осунулось, глаза глядели вверх с тоскливой надеждой. А потом она закричала: «Мамочка, умоляю, вернись за мной! Освободи меня! Мне так тяжело!» В панике я схватилась за решетку, собираясь вырвать ее и прыгнуть в лаз. Что-то завопило в ответ и проснулась. В комнате царил полный мрак. Мне показалось, что уже давным-давно ночь, и я в ужасе ощупала себя, втянула ноздрями воздух. Вроде все в порядке. Просто задернуты шторы, очень плотные. Мама приобрела их из-за светлых питерских ночей, не могла спать при свете. Я обняла коленки и задумалась. После сна многое стало в моей голове на свои места. Вдруг я осознала слова Артура, сказанные Сашке. «Скорее всего, ты погибнешь». Конечно, этот тип мог изгустить краски, но что, если нет? И тут кое-что мне сделалось ясно про себя. Прежде я переживала только из-за собственных проблем и даже не задумывалась, какая опасность может грозить моему другу. Да где вообще была моя голова? Так, рассуждаем спокойно. Нужно немедленно вывести Сашку из игры. Просто уйти, где-то спрятаться до того момента, как Артур встанет на ноги. А Сашка, так будет правильнее. Нам все равно не быть вместе. Но куда мне податься? Ответ родился сам собой. Нужно пойти к Инге Конрад. Она наверняка разрешит пожить у нее, ведь мы с ней не совсем чужие. Из одного народа плюс подруги по несчастью. Сестра и подавно возражать не станет. Кстати, убивающая взглядом лучше кого-либо сумеет защитить меня. Ну, если захочет, конечно. А Сашке я завтра же позвоню. Но скажу, к примеру, что уехала к отцу, чтобы меня не искал. Если сунется к Инге, а он наверняка сунется, она легко его отошьет. Исполненная решимости, я быстро оделась и даже собрала в рюкзак кое-какие вещи — ввиду вечной переполненности моего шкафа кое-что хранилось в мамином. На цыпочках вышла в прихожую. В гостиной горел свет настольной лампы, значит, Сашка спать не лег. Но тихо. Никаких звуков. Я задергалась. Как уйти, не убедившись, что с другом все в порядке? Подошла к двери, приоткрыла на ладонь, заглянула. Дятлов спал прямо за столом, уронив голову на какую-то им же и расчерченную бумажку. Фломастер все еще был зажат в левой руке. Бумажка навела меня на мысль, что нельзя уходить без предупреждения. Еще решит, что все проворонил, и меня похитили. Я на цыпочках вернулась в мамину комнату, нашла у нее на столе ручку и стопку принтерных листов, размашисто написала на одном из них: «Саша, прости, но я ухожу по своей воле. Ты мне все равно помочь не сможешь, только сам пострадаешь. Не ищи меня, пожалуйста. Богдана». Уф, аж взмокла, пока написала пару слов. И плакать ужасно захотелось. Тихонько хлюпая носом, я наколола листок на свободный крючок вешалки, в темпе натянула одежду и выскользнула на площадку, не забыв сперва послушать, нет ли в парадном каких подозрительных звуков. Кажется, все спокойно. Не вызывая лифт, я помчалась вниз по лестнице, глотая слезы. Конечно, я не собиралась носиться по городу в темноте, нарываясь на неприятности, хоть и не поздно еще было, и центр освещен на совесть, и до общаги быстрым шагом минут 5. А главное — луна. Она сияла, как прожектор. Никогда прежде я за ней такого не замечала. Но все же я решила вызвать такси. Вот только сперва отойду немного от дома, чтобы видеть наши окна. Обнаружив, что меня нет в комнате, Сашка наверняка начнет включать по всей квартире свет, и это будет для меня сигналом делать ноги. Над входом в парадное ярко и весело горел фонарь на выгнутой ножке под старину. Его близнец расположился на воротах, оба прекрасно справлялись с освещением двора. За железной оградой дома сновали по улице люди. Я слышала их оживленные голоса и совсем не боялась. Пошла на детскую площадку. Устроилась на тех же качелях, где днем сидела Кимка. И вызвала такси. Может, диспетчер и удивилась такому незначительному расстоянию, но бодро сообщила, что машина будет через пару минут. Я убрала телефон и уставилась через ограду в ожидании света фар. Фонарь на арке калитки вдруг мигнул, на мгновение ослепив меня темнотой, и тут же загорелся вновь. Но мне показалось, что я успела заметить нечто. Темную тень конусовидной формы, медленно проплывшую мимо ворот. Я заметалась взглядом, отыскивая то, что меня напугало. Кажется, во дворе все нормально, но вот на улице явно что-то происходило. Светящиеся витрины магазина и банка напротив нашего дома отражали картины какой-то битвы, словно бы там затеяли свару гигантские мотыльки. Я слышала вроде как шорох огромных крыльев и тихий утробный вой. На трясущихся ногах я метнулась обратно к дому, проскочила в парадное и вжалась в стенку. Хотела вернуться в квартиру, но от ужаса коленки превратились в желе, 5 ступенек к лифту мне было не осилить. Но зазвонивший мобильник я все же смогла вытянуть из кармана в надежде, что это Сашка, и что он примчится мне на выручку. Но звонила диспетчер. «Девушка, машина у вашего дома, выходите». Она уже хотела назвать цвет и марку, но я перебила. «Скажите, таксист может зайти в подъезд, который по центру, и помочь мне с вещами? Я тут застряла». На самом деле я просто хотела, чтобы рядом со мной появился хоть кто-то и как можно скорее. «Хорошо, я спрошу», — быстро проговорила девушка и отключилась. Я замерла на месте, придерживаясь за перила. «Если таксист придет за мной, и мне еще чего-нибудь не привидится, то уеду. Так будет лучше». Я считала секунды. На 30-й мне что-то послышалось, вроде как короткий вопль прямо за железной дверью. Я перестала считать. Прислушивалась и все еще ждала. Мобильный снова зазвонил где-то через минуту. «Ну, вы уже едете? Или все не можете загрузиться?» Едва сдерживала раздражение невидимая девушка-диспетчер. «Но водитель не пришел за мной?» «Да? Странно. Он сказал...» Я отключилась, потому что услышала шаги на лестнице. Мимо неторопливо проследовал сосед со второго этажа с черной овчаркой на поводке. Псина глянула на меня очень внимательно, кажется, даже брови вопросительно подняла, а ее хозяин приветливо кивнул. «Ты домой или из дома, Богданочка?» «Из дома», — решилась я, пристраиваясь в арьергарде. Цепью мы вышли из парадного, и немедленно произошла заминка. Соседская собака прямо на пороге вдруг шарахнулась назад, едва не впечатав меня в дверь. Потом упала на брюхо и тихо завыла, словно оплакивая свою жизнь. Так по-пластунски и скрылась в парадном, утаскивая за собой хозяина. «Мешочки и лопаточку забыли», — смущенно пояснил сосед, протискиваясь мимо меня. «Надо было рвануть за ними, но я промедлила, и дверь снова захлопнулась. А я решила рискнуть. Во дворе внимательно огляделась, но водителя нигде не заметила. Вот машину было видно прямо с порога, стояла с приоткрытой дверью напротив калитки. На полной скорости я промчалась мимо нее. На пешеходке страх немного отпустил меня. Все же здесь было достаточно народа. Одни спешили домой, другие просто гуляли. Компашка на скамейке даже спевку устроила. Кто-то фотографировал луну. Не меня одну она впечатлила. Опять позвонила диспетчер такси, но я не ответила. Боялась услышать, что таксист так и не объявился. Лучше буду думать, что он попросту перепутал парадные. Поставила мобильник на беззвучный режим и затолкала поглубже в карман джинсов. Вот и дом, где живет Инга с сестрой. Но теперь арку, под которой я когда-то пробегала, закрывали железные ворота. Это было неприятно, придется огибать дом, идти через сквер и мимо стройки. Но пока в поле зрения были люди, все казалось не так уж страшно. Проулок, за ним круглый маленький сквер. Снова какая-то компания, но сидят тихо. Когда проходила мимо, я немного пригнулась, чтобы не заметили и не привязались. И в этот миг что-то темное, жуткое, со свистом пронеслось над головой, толкнув меня в плечо. С воплем я повалилась на газон, потом вскочила и бросилась вперед, обезумев от ужаса. Сзади что-то происходило, я снова отчетливо слышала шум крыльев, но не смела обернуться. Петляя, пронеслась мимо стройки, влетела в подъезд на четвертый этаж и, не находя звонка, забарабанила в дверь. Нечто ужасное следовало за мной по лестнице. Когда я услышала шорох этажом ниже, то буквально взвыла от ужаса. «Откройте, умоляю, спасите меня!» За дверью кто-то возился с замком. Стоило появиться маленькой щелочке, как я всем телом навалилась на дверь, втиснулась внутрь и попробовала ее захлопнуть за собой. Но это мне не удалось. Огромная кожистая лапа вдвинулась в квартиру. Когти вошли в дряхлый линолеум, как в масло. Кто-то рядом со мной зашелся от крика, кажется, Светлана. Оставив попытки закрыть дверь, я схватила ее за руку и потащила в комнату. Там горел верхний свет. Инга в пижамных штанах и в майке успела встать с раскладушки и цеплялась за край тумбочки. Одна ее рука лежала на черной повязке вокруг головы. Я бросилась к ней, встала за ее спиной и заорала. «Инга, мы тут! За тобой! Это я, Дана, свет удержу! За нами гонятся! Снимай повязку!» Инга не произнесла ни слова, только дернулась, завела левую руку назад. Я тронула ее за ладонь, потом положила сверху руку Светланы. Та вжалась в стену, громко икая. В прихожей что-то трещало и рушилось. Похоже, тварям пришлось начисто вынести дверной проем, чтобы попасть в квартиру. А потом они возникли на пороге комнаты. «Снимай повязку!» — заорала я. «Они в дверях! Заходят в комнату!» «Кто? Скажи, кто там?» Перекричала меня Инга. «Чудовище! Типа огромных псов, только с крыльями и без шерсти!» Вопила я в душе, удивляясь, что все еще в сознании. «Ну давай же! Убей их!» «Погоди!» Конрад снова нащупала меня рукой. «Ну так это же сукры! В их подлунном обличье они ведь не нападают?» Два чудовища, покрытые складчатой черной кожей, с наполовину сведенными крыльями и оскаленными пастями, протиснулись поочередно через дверной проем и теперь стояли бок о бок, смотрели на нас жуткими кровавыми глазищами. Они не нападали, верно, но едва ли я даже замечу момент нападения, ведь между нами всего метра три. «Инга, прошу тебя, сделай что-нибудь», — шептала я. «Они могут кинуться в любой момент». «Да, ну успокойся. Не кинуться. Что там со Светкой?» У меня мелькнула жуткая мысль, что Инга заодно с теми, кто гнался за мной. «Ты с ними, да?» Я попятилась назад и споткнулась об упавшую в обморок старшую сестру. «Дана, не паникуй! Я не с ними, конечно. Я знать не знаю, как они пробрались в этот мир. Но ведь это сукры. Они подчиняются только властителю. Даже те, кого он подарил знатным людям в Брите. Посмотри, у них есть золотые ошейники?» Я заставила себя поднять глаза на жуткую парочку. Они стояли в прежних позах, но один вдруг повернул голову на бок. На шее блеснуло золото. «Случайно? Или понял наш разговор?» «Есть ошейник, и что?» «А то, что они не сделают тебе ничего плохого. В Блишеме убийство считается самым страшным преступлением, а это псы самого Гамилеха. Похоже, ты зачем-то понадобилась их хозяину. Даже представить не могу, зачем». Голос Инги теперь звучал тускло, глухо. Тяжело завозилась на полу света, потом села, поджав колени, тупо уставилась на монстров. «Кажется, в каком-то там воплощении я была женой этого самого властителя», — пробормотала я. Инга содрогнулась, отпрянула так, что ударилась затылком о стену. «Но это значит, что ты... ты Дея?» — пролепетала она. «Дана», — поправила я машинально. «А, поняла, ты имеешь в виду... Так ты все же меня знаешь. Знала?» «Тебя все знают», — хрипло отозвалась Конрад. «Ты была среди первых всадников, вошедших в Навию. Ты стала женой властителя и этим спасла свой народ, хотя и обрекла нас на ту жизнь, которую мы сейчас ведем. А потом ты умерла. И все эти века властитель ждет твоего возвращения. Это из-за тебя под запретом и всячески преследуется передача детей восприемникам. В Блишеме и Брите и девушки объявляют себя искателями Деи, и некоторые из них отправляются в этот мир на случай, если ты все же оказалась здесь. И теперь тебя нашли». «И что теперь?» «То, что тебе нужно идти с ними», — сухо отрезала Инга. «Главное, вернешься в наш мир, а это в нашем положении самое лучшее». «Но ты говорила, это невозможно». «Значит, властитель уверен, что на тебе нет крови. Да и сукры это чуют. Ты сможешь попасть в Блишем». «Но зачем?» — не унималась я, еще больше пугаясь. «Как думаешь, что от меня нужно этому властителю? Только не говори, что он с тех пор ни на ком не женился и ждет меня, чтобы вернуть на вакантное местечко». Конрад тяжело вздохнула. «Все забываю, что ты ничего не помнишь. Послушай. Ты стала женой властителя, прожила с ним 6 или 7 лет, потом умерла. Это, кстати, много. Гордись. Обычно Гамилех расстается с женами гораздо раньше. Наверное, он действительно был очень привязан к тебе, но дело не в этом». «А в чем?» — простонала я. «В твоей смерти, разумеется. В Блишеме люди почти не стареют, не болеют и уж точно не умирают просто так. В наказание за убийство истребляется весь род убийцы вплоть до самой дальней родни. Но кто-то все же осмелился убить тебя. И все эти столетия властитель желает узнать, кто это был. И убийце это известно. Тебе несказанно повезло, что ты еще жива. А сейчас уходи с сукрами. Властитель присмотрит за тобой до той поры, пока ты все не вспомнишь». «А что дальше?» — жалобно спросила я, цепляясь за холодную жесткую кисть Инги. «Он отпустит меня назад? Или вдруг захочет, чтобы я снова...» «Да хватит ныть!» Конрад стряхнула мою руку почти с отвращением. «Главное, что у тебя вообще будет это дальше. А здесь тебя просто прикончат, а потом убьют всех нас, меня, Светку, того парня, что с тобой приходил, чтобы не оставить никаких свидетелей. Это ты понимаешь?» Я поняла и кивнула головой. «Ладно, поняла. Пойду с ними». «Как? как это устроить. Инга развернулась в сторону крылатых псов и что-то заговорила на грубом отрывистом наречии. Они разом напрягли мышцы. Потом один вскинул морду и тревожно взвыл. «До утра они говорить не смогут, но чем-то очень взволнованы», — сообщила мне Инга. «Иди с ними прямо сейчас. У подъезда забирайся на одного из них, они доставят куда нужно». «Ладно». Я сделала шаг в сторону псов, потом еще полшага, а потом бросилась назад и намертво вцепилась в плечи девушки. «Инга, я не могу, умоляю, пойдем со мной!» Конрад принялась отрывать мои руки, выкрикивая при этом: «Ты понимаешь, что меня не пропустят!» «Инга, миленькая, хотя бы проводи! Я не смогу на них лететь, это исключено!» Наверное, за всю свою жизнь я не была такой жалкой, но сейчас мне было плевать. Инга вроде как замешкалась, потом сказала: «Ладно, пошли. Провожу тебя до прохода. Там они меня скинут». Нужно было спросить, конечно, где этот проход и как она вслепую доберется назад, но только я не спросила. А Света едва ли понимала, что происходит, хоть и послушалась, когда Инга велела ей принести теплую одежду, всю, что есть. Даже мне что-то перепало. А потом наступил тот миг, когда нужно было идти на улицу вслед за жуткими существами. В последний момент я схватила женщину за руку. «Света, если сюда придет тот парень, ну, который был со мной, расскажите ему, что произошло, ладно? И что я ушла по своей воле». Но нет, глаза ее были пусты, едва ли она хоть что-то поняла из сказанного. Два пса с поджатыми крыльями прошли один за другим через разрушенную прихожую. Ну и место. Ни один человек не выскочил на грохот. Настороженно втянули воздух, потом один пошел вниз, другой выразительно глянул на нас, давая понять, что будет замыкающим. Я подхватила Ингу под руку. Едва вышли на улицу, как первый пес словно растаял во тьме. Двор был совсем не освещен, только луна продолжала сиять. Второй с утробным рычанием встал перед нами, словно загородил от неведомой опасности. Все происходящее я добросовестно пересказывала Инге и чувствовала, что она все больше волнуется, все крепче сжимает мою руку. «Эй, чего ты?» — спросила я. «Мне это как раз полегчало, все же не одна». «Не понимаю, чего они боятся, сукры», — пробормотала в ответ Конрад. «Куда убежал второй?» «На разведку, наверное». «Чего им разведывать? Сукры в своем подлунном образе — самые страшные существа в мире. Никто не смеет встать у них на пути. Один укус сукра обрекает живое существо на месяцы немыслимых страданий, пока он сам не станет сукром». Тут мне совсем поплохело. Хорошо, хоть эти твари вроде пока на нашей стороне. «Мне кажется, когда я только вышла из дома, что-то огромное пыталось напасть на меня. И эти псы тогда уже с кем-то сражались, дали мне убежать. Вроде их даже больше было. Не знаю». «Огромная?» — прошелестела губами Конрад. «Но это может быть только смертная тень, если кто-то сумел привести ее в этот мир. А вдруг даже не одну? Против тени даже сукр — ничто». Я тяжело задышала, как бы намекнуть Инге, что не такой поддержки я от нее ждала. «Поднимемся, может, обратно в квартиру?» «Тень проходит через любые стены, даже не замечая их». Окончательно добила меня Конрад. Единственный плюс в том, что они движутся медленно, а поглотив кого-то, и вовсе замирают на время. «Ага. Сукр вернулся. Что-то прорычал напарнику. Оба вдруг синхронно легли у наших ног. Я подсадила Ингу и попыталась устроиться за ее спиной, как и рассчитывала. Но короткий рык дал мне понять мою ошибку. Я живо вскарабкалась на другого, тут же затряслась. Звериное тело подо мной было ледяным, я словно бы в прорубь по пояс погрузилась. И очень твердым. Инга, подавшись вперед, почти легла грудью на шею чудовища, коснулась пальцами моего плеча. «Послушай, на самом деле я очень горда, что узнала тебя», произнесла она таким голосом, будто ее малость придушили. «Это же чудо — встретить ту, о ком в нашем мире слагают легенды. Это честь для меня». «Эй, Инг, ты чего?» — задергалась я. «Ты как будто прощаешься». «Все может случиться. Я не...» Продолжение фразы я уже не слышала. Поскольку псы сразу взяли вертикальный взлет, струя обжигающей холодного воздуха буквально распластала меня по каменно-ледяной спине. Когда же началось движение в сторону парка, я едва не слетела на землю, пришлось искать, за что ухватиться. Ушей у этих тварей не наблюдалось, но пару отверстий на голове я обнаружила, запустила в них пальцы, зажмурилась от ужаса. «Так, ладно, не скинул сразу, значит, можно». Когда же я осмелилась приоткрыть один глаз, под нами уже был лес. Темный массив с серебристыми вставками озер. Я слышала, как скрипнула моя шея, когда нечеловеческим усилием повернула голову, отыскивая взглядом Ингу. Оценила, что держится Конрад на спине зверя уверенно. Ну да, она же всадница, и в отличие от меня об этом помнит. И тут я еще кое-что заметила. Прямо на фоне лунного диска следом за нами неслись по воздуху три фигуры. Сперва меня замутило от мысли, что нас догоняют те самые тени, но удалось разглядеть, что фигуры вполне человеческие, и они летят по небу в тех позах, в каких обычно люди сидят на лошадях, ну или на гигантских псах, как мы, подавшись телом вперед, согнув в коленях ноги и вытянув вперед руки. Но ничего под ними не было, как я не напрягала взгляд. «Инга!» — завопила я. «Там за нами трое каких-то типов, вроде как скачут на ком-то невидимом! Кто они?» «Наверное, это всадники на призрачных конях! Наши!» Сквозь свист ветра долетел до меня ответ. «А они на нашей стороне?» «Не факт, смотря кому служат!» «Вот черт!» «Наверное, не враги, иначе не посмели бы увязаться за сукрами!» Подумав, вновь проорала Конрад. «А что внизу? Можешь сказать?» Стыдно было сознаться, что я и смотреть туда боюсь. Пришлось уцепиться покрепче и опустить взгляд. Внизу все еще тянулся лес, но как раз в этот миг сукры вдруг дружно пошли на снижение, и я разглядела поляну довольно просторную, только очень темную, как будто свет луны не мог ее коснуться. Или словно грозовая туча прилегла на ней отдохнуть. Не успела удивиться этому, как тьма с поляны выплеснулась вверх, прямо нам навстречу. «Назад!» — заорал кто-то позади нас. И потом еще что-то непонятное, наверное, тоже на языке тварей, то есть сукров. Но те, похоже, не нуждались в инструкциях, потому что рванули вверх и в сторону со скоростью пушечного ядра и помчались обратно в направлении городских огней. Но нет, тьма не отставала. Мне даже почудилось, что она как-то всасывает воздух, затягивая сукров, потому что движения их замедлялись, взмахи крыльев становились все более судорожными. Может, просто устали? Не поймешь. И вдруг летящий на одном уровне с моим сукр, на котором сидела Инга, крутанулся в воздухе и понесся вниз, прямо в эту жуткую черноту. «Нет! Назад! Вернись!» — заорала я. «Инга!» Но мой сукр припустил с удвоенной силой. Я только успела заметить, как троица, с которой мы почти сравнялись, тоже ушла в пике вслед за Ингиным сукром, мы с псом остались в небе одни. Внизу уже сверкал огнями город, но в глазах у меня неумолимо темнело, в голове нарастал вязкий шум. Я поняла, что теряю сознание, и успела лишь вяло подумать, грохнусь ли теперь вниз, или я уже достаточно примерзла к своему транспорту. И все исчезло.